Глава 6. Песто. В деревню продолжали прибывать новые группы вооруженных людей, низкорослых и неряшливых. Им запретили приближаться к лагерю сэра Тустена де Дюве. Расположившись у истока ручейка в тени старых ветвистых оливковых деревьев, констебль Сан-Северина наслаждался отдыхом вдали от пыльных и захламленных лагерей, разбитых у развалин древнего города Пестума. Перед самым закатом сэр Вольмар из Агрополи подъехал со своим отрядом к месту встречи. Угрозами и бранью они вынудили более слабых ратников уступить им место, где немедленно были разбиты палатки. За всей этой картиной с грустным чувством наблюдал, полулежа на куче свежескошенной травы, Эдмунд де Монтгомери. Сейчас ему особенно недоставало искрящегося юмора его молодого оруженосца. Не хватало особого умения саксонца обращаться с горячими лошадьми. Не хватало просто преданного соратника и слуги, хотя сын Тана Пенды так и не осилил науку прислуживать за столом, даже не научился играть на лютне. Отряд из Агрополя, расположившись вокруг пылающих костров, приступил к трапезе. Однако не раз посторонние звуки, ржание лошадей, брань, лязг оружия заставляли констебля Инсан-Северина отрываться от обгладывания очередной кости и, прислушиваясь, гадать о происхождении этих звуков. Споры ли это вечно враждующих феодалов или просто ссоры их перепившихся слуг? Когда же поздно вечером близ Песто стали раздаваться отчаянные и, несомненно, женские вопли, сэр Тустен опустил глаза и, поглядывая на последние красные угольки в костре, принялся спокойно допивать свое вино. На вопрошающий взгляд леди Розамунды сэр Тустен ответил широкой улыбкой, оскалившись, как добродушная старая сторожевая собака, и показывая испорченные зубы. «Не тревожьтесь, миледи», — сказал он, — «это некоторые ревнители добрых нравов забавляются с крестьянскими девушками». Одноглазый ветеран поднял короткий рог, служивший ему бокалом и обычно болтавшийся на поясе. «Пью за завтрашний день, друзья мои, и за то, чтобы проповедь брата Ардерикуса спасла заблудшие души от пламени ада». Эдмунд приподнялся на локте. «Что же это за проповедь?» — спросил он. «И почему граф Тюржи приказал всем способным носить оружие собраться, чтобы прослушать ее?» Сэр Тустен медлил с ответом, пошевеливая палкой угли в костре. Затем, вздохнув, недоверчиво спросил: «Разве до Англии не дошли известия о провозглашенном святым отцом странстве во имя Господа?» «Нет, по крайней мере, в Суссексе это неизвестно», — сказал Эдмунд. «Что это за странствие?» «Это связано с проповедью его святейшества папы Урбана II, с которой он выступил прошлой осенью в Клермонте на земле бургундцев». «Бургундцев? Это кто такие?» — удивился Эдмунд. На изувеченном лице сэра Тустена появилось выражение недоверия. «Бог мой, вы совершенно не осведомлены о том, что происходит за пределами Суссекса в Англии?» Между тем за разрушенными стенами Песто по-прежнему звучали пьяные песни, прерываемые жалобными криками о пощаде. Розамунда, зашивавшая при неровном свете костра дырку на своей рубашке, подняла глаза. «Кто такой этот брат Ардерикус, с виду такой тщедушный, а на самом деле оказывается очень сильный?» «Ученый-монах из знаменитого бенедиктинского монастыря на Монте-Кассино», — объяснил ей седой сэр Тустен, слегка распустив пояс, на котором укреплен меч. «Говорят, брат Ардерикус — один из самых умелых среди тех проповедников, которые ныне путешествуют по христианскому миру, передавая послание святого отца его пастве». «О чем же говорится в этом послании?» — продолжал расспрашивать обеспокоенный своим будущим Эдмунд. «Завтрашний день все нам объяснит, и гораздо лучше, чем могу сделать это я сегодня», — широко зевнув, ответил ветеран. Завернувшись в попону, Эдмунд удобно устроился в выемке на земле, однако, к своему удивлению, заснул не сразу. Граф глядел на свою сестру, которая, закутавшись в полотнище от палатки, забылась глубоким сном. Лунный свет слабо освещал ее благородный и одновременно мужественный профиль. В воздухе стоял храп, со всех сторон доносились вздохи и покашливания спутников сэра Тустена. В отдалении сонно пофыркивали лошади, а еще дальше, за холмом, завывали шакалы. По-видимому, они обитали в римских руинах над Песто. Глядя на безмятежно спящую сестру, Эдмунд снова и снова задавался вопросом, что готовит им судьба. Он имел самые смутные представления о том, где в Европе находится Сан-Северино и Салерно. Казалось, сэр Тустен тоже немного знал о том, в каких владениях к северу от древнего Неаполя укрепился Роберт Гюискар, первый из норманнов, вторгшихся в Италию еще 40 лет назад. Дальше на север лежал в руинах имперский Рим, часто подвергавшаяся разграблению опустошенной столицы христианского мира. Короче говоря, бывший граф пытался сообразить, сколько феодальных вотчин входит во владение графа Кюржи, этого нормандского искателя приключений. Если общая территория его владений не превышает размеров скалистой береговой полосы между Агрополь и Песто, то это весьма жалкая собственность в сравнении с подобными владениями в Южной Англии. Предположим, граф Кюржи найдет предлог задержать Эдмунда до уплаты выкупа. Хотя более вероятно, что этот жестокий старый авантюрист сделает его своим вассалом, безземельным наемником, целиком зависящим от своего лорда как в отношении жалования, так и боевого снаряжения. От этих мыслей сон как рукой сняло. Эдмунд, подсунув руки под голову, устремил невидящий взгляд на усыпанное звездами небо. У него не было ни малейшего желания оставаться безземельным беженцем. Итак, что же делать? Конечно, прежде всего, раздобыть оружие и коня. Затем попытаться покорить какого-нибудь местного властелина. Если это удастся, то можно будет получить скромный выкуп. А там уж не слишком трудно завербовать людей, чтобы завладеть каким-нибудь плохо защищенным замком. Став хозяином укрепления, подобного Агрополю, он сможет с помощью хитрости или упорных баталий постепенно расширить свои владения. Разве другие норманны не поступали именно так в Италии целых полвека? Почему не попробовать того же Эдмунду де Монтгомери? В руинах над Пестом заухала сова и продолжала подавать голос, пока сон не навалился на Эдмунда, словно лавина.